всегда я над душой огненная птица. На увлекательный полет тебе только снится. Пей свою кровь со вкусом соли. Ты забыла, что есть страх, и не чувствуешь боли.